Войско литовское, роша у поход, пешая и конная шляхом на усход. Дать отпор суседскому католю Таро, грозному драпежнику московскому звяру. Веленцы, городенцы, несвижцы, пинчоки, трокские конники, львовские стрелки, Зменску и Витебску заворши на Днепром, шаблями с дидами, червоным штандаром. Шляхта литовская, русская, прусская, жамойцкая, мазовецкая, православные и католики у супольництве навечно. У супольництве навечно. Необсяжной хмарою стали ляраки с белыми штандарами московские полки. Прагнут псы боярские краину рабовать, запановать обшарами девчин погвалтовать. Не дадим жа ворогу наш народ ганебить, як мы жили вольные, так и будем жить. Ты купера твой, хай ракою кров, за стяги, за волю, за землю батьков. Шляхта литовская, русская, прусская, жамойцкая, мазовецкая, православные и католики у супольництве навечно. О супольництве навечно.